Ночью, когда он, закутавшись в плащ, улегся на тюфяке в своей холодной каменной келье среди мрачного безмолвия большого дома, мысли об этом загадочном месте, о бесконечных заклинаниях, о вечном колдовстве, творившемся здесь, обволокли его тяжелым облаком. Вокруг царила непроницаемая тьма, и душу Геда объял ужас. Теперь он мечтал о том, чтобы в данную минуту оказаться где угодно, только не на острове Рок. Но тут дверь его комнаты отворилась, и вошел Ветч, над головой которого, покачиваясь, плыл маленький голубоватый шарик, волшебный огонек, освещавший ему путь вместо свечи. Ветч спросил, нельзя ли ему немножко поболтать с Гедом, и, получив разрешение, стал расспрашивать того о Гонте, а потом с большим воодушевлением рассказал о своих родных островах Восточного предела. Например, о том, как тихим вечером над морем с островка на островок долетает дым от деревенских очагов. Так близко эти островки находятся друг к другу. Назывались они ужасно смешно. Корп, Коп и Холп, Венвей и Вемиш, Иффиш, Копиш и Снег. Когда Ветч нарисовал пальцем на каменных плитах пола очертания этих островов, то линии стали слабо светиться, словно серебряные, а потом потухли. Ветч учился в школе уже 3 года и скоро должен был получить звание колдуна. Для него вся эта магическая чепуха, вроде светящихся линий, была столь же привычна и свойственна, как птицы умение летать. Однако самым большим его талантом, тем мастерством, которому он не смог бы научиться ни у кого, была удивительная доброта. В ту ночь он от всей души предложил Геду свою вечную дружбу, верную и честную, на что Гед, разумеется, не мог не ответить взаимностью. И в то же время Ветч дружил также с Джаспером, который в первый же день оставил Геда в дураках. Гед этого забывать не собирался. И, похоже, Джаспер тоже. Он по-прежнему разговаривал с Гедом вежливо и с той же насмешливой улыбкой. А тот не мог допустить, чтобы гордость его была задета, и поклялся доказать своему сопернику и всем остальным, среди которых Джаспер был заводилой, сколь велика на самом деле его, Геда, сила. Когда-нибудь, при случае... Ведь ни один из команды Джаспера, каким бы изощренным ни было их мастерство в создании иллюзий, не смог пока спасти целую деревню силой собственного волшебства. И только о нем, о Геде, написал Огион, что он будет когда-нибудь величайшим волшебником Гонте. Питая этими надеждами свою гордость, Гед все силы отдавал работе, урокам и ремеслам, изучению фольклора и истории, тому мастерству, которыми учили его одетые в серые плащи мастера с острова Рок, метко прозванные Великой Девяткой. Каждый день несколько часов он проводил на уроках мастера-регента, изучал героические песни о великих деяниях древних, баллады о мудрости предков, начиная с древнейшей песни о создании Эа. Потом вместе с дюжиной других учеников практиковался у мастера Ветродуя в искусстве управления погодой и ветрами. Все светлые весенние дни они проводили в заливе, на легких лодках, упражняясь в заклинании волн, усмирение штормовых валов и создание волшебного ветра. Мастерство заклинателя погоды очень сложное и запутанное, и частенько Гет чувствовал, что в голове у него полная неразбериха. Латчонка его вдруг начинала плыть задом наперед или сталкивалась с чьей-то еще лодкой. Причем избежать столкновения оказывалось невозможно, хотя вокруг был совершенно пустой залив, где вполне можно было не только разминуться, но и потерять друг друга из вида. Или вдруг все трое пассажиров его лодки вынуждены были заняться плаванием, потому что сама лодка неожиданно исчезала под возникшей неизвестно откуда огромной волной. В иные дни бывали куда более спокойные путешествия по берегу с мастером-травником, который учил их тому, что, как и для чего растет на земле. А мастер-ловкая рука учил их показывать фокусы, создавать иллюзии и еще всяким несложным чудесам, самым простым в искусстве превращений. По всем этим предметам Гет успевал отлично и за один только месяц обогнал тех, кто уже целый год учился на острове Рок. Особенно легко давались ему всякие фокусы и иллюзии. Казалось, что он умеет их делать от рождения. Лишь нужно было ему об этом напомнить. Старый мастер «Ловкая рука» был человеком мягким и добросердечным. Он не уставал радоваться изяществу и красоте того искусства, которым дарил своих учеников. Гет вскоре совсем перестал его стесняться и спрашивал то об одном заклинании, то о другом, и всегда мастер улыбался и показывал, как сделать то, чего хотелось Геду. Как-то раз задумав, наконец, пристыдить Джаспера, Гет спросил, когда они с мастером были одни в комнате иллюзий. «Учитель, все эти чудеса очень похожи. Зная одно, ты уже знаешь и все остальные. Кроме того, едва лишь кончается действие заклятия, рассеивается и иллюзия. Вот я превращу этот камешек в бриллиант». Что он и сделал, сказав нужное слово и должным образом махнув рукой. «А как мне поступить, чтобы бриллиант продолжал оставаться бриллиантом? Как навсегда наложить заклятие превращения, чтобы оно не кончилось? Как закрепить его?» Мастер, ловкая рука, посмотрел на драгоценный камень, блестевший и переливавшийся на ладони Геда, словно желанная добыча из сокровищницы дракона. Потом прошептал одно лишь слово — «Ток!» И на ладони оказался обычный серый камешек, никакой не бриллиант, а самый простой осколок горной породы. Учитель взял его и переложил на собственную ладонь. «Это гранит. Ток — его подлинное имя», — сказал он, взглянув своими кроткими глазами на Геда. «Это кусочек того, из чего сделан сам остров Рок. Маленькая частица суши, на которой живут люди. Ток — это его сущность. И сам он — незаменимая частица мироздания. Путем превращения или иллюзий ты можешь заставить его выглядеть бриллиантом, или цветком, или мухой, или человеческим глазом, или языком пламени». Он называл эти предметы, и камешек моментально превращался в каждый из них. Едва успевала отзвучать сказанное слово, и тут же снова возвращался к своей исходной форме. Все это только иллюзии. Иллюзии обманывают чувства. Порой, благодаря им, человек видит, слышит и чувствует, что предмет выглядит иначе. Но суть предмета иллюзии изменить не способны. Чтобы превратить этот камешек в бриллиант, нужно изменить его подлинное имя. А чтобы сделать это, сынок, даже самой малой частичкой мироздания нужно изменить весь мир. Сделать это можно. Это правда. Мастер-метаморфоз владеет этим искусством. И ты этому выучишься в свое время. Но никогда не совершай превращений ни с камешком, ни даже с песчинкой, пока не поймешь, какие добрые и злые последствия это вызовет. Мир наш пребывает в гармонии, в великом равновесии. Сила волшебника, способного вызывать души мертвых и совершать превращения, может нарушить миропорядок. Она очень опасна, эта сила. Опаснее всех других. Сила эта дается лишь вслед за знанием, а используется лишь при необходимости. Зажженная свеча непременно порождает тени. Он снова посмотрел на камешек. «Гранит ведь тоже вещь хорошая, знаешь ли?» Сказал он уже не столь мрачным тоном. «Если бы острова Земноморья были сделаны из бриллиантов, туго бы нам пришлось. Радуйся иллюзиям, сынок, но пусть скалы остаются скалами». Он улыбнулся. Но Гет был разочарован. Каждый раз, как он пытался выведать у любого из магов тайну посерьезнее, те сразу начинали говорить почти как Огион о равновесии опасности и еще об этой тьме. Ведь нет сомнений, что настоящий волшебник, который давно наигрался со всякими детскими забавами, вроде иллюзий, и перешел к настоящему искусству, к заклинаниям душ и превращениям, вполне способен делать то, что ему нравится, поддерживая в мире это самое равновесие, так, как ему хочется, и отгонять прочь всякую тьму своим собственным волшебным светом. В коридоре Гет встретил Джаспера. С тех пор, как Геда стали по всей школе хвалить за успехи, Джаспер разговаривал с ним, пожалуй, несколько дружелюбнее, однако еще более насмешливо. «Что-то ты, ястребок, больно мрачен», — сказал он на этот раз. «Что, чудеса фокуса не удаются?» Как всегда, стремясь не уступить сопернику ни в чем, Гет ответил, вроде бы не замечая насмешки. «Меня тошнит от фокусов и от иллюзий тоже. Все это годится лишь для того, чтобы развлекать лордов, изнывающих от скуки, в своих замках и поместьях. Единственное настоящее волшебство, которому меня пока научили на острове Рок, это зажигать волшебные огни, да немного управлять погодой. Все остальное — глупости. Даже глупости опасны. В руках глупца, разумеется», — сказал Джаспер. Гет вздрогнул, словно ему дали пощечину, и угрожающе шагнул в сторону Джаспера. Но тот только улыбнулся самым невинным видом, как бы показывая, что и намерения не имел кого-либо оскорбить, как всегда грациозно поклонился и ушел. Гет так и остался стоять, и сердце его горело ненавистью. Про себя он поклялся непременно превзойти Джаспера, и не просто в искусстве создания иллюзий, а в настоящем поединке. Он больше не позволит, чтобы этот надменный княжеский сынок смотрел на него свысока. Гет не пытался задуматься, почему, собственно, Джаспер непременно должен так уж сильно ненавидеть его самого. Он знал только причину собственной ненависти к Джасперу. Остальные ученики весьма быстро поняли, что с Гедом им не сравнится ни в физических упражнениях, ни в прилежании, и говорили о нем, кто с восхищением, кто с завистью. Он ведь прирожденный волшебник, разве за ним угонишься? Один лишь Джаспер никогда не хвалил Геда, но никогда его и не избегал. Просто посматривал на него свысока и всегда чуть улыбался. А потому один лишь Джаспер был ему настоящим соперником. И его совершенно необходимо было выставить на всеобщий позор. Он не замечал или не желал замечать, как в этом соперничестве, которое он холил и лелеял как проявление собственной гордости, растет нечто очень опасное, родственное той самой тьме, о которой мягко предупредил его тогда мастер ловкая рука. Когда Гет не бывал охвачен одной лишь слепой яростью, то прекрасно сознавал, что на самом деле он никакой не соперник Джасперу, как и любому другому из старших учеников. И тогда он снова с прежним прилежанием и рвением брался за работу. К концу лета, правда, занятия несколько утратили интенсивность. Стало оставаться больше времени для досуга. Ученики развлекались гонками на заколдованных шлюпках в заливе, устраивали состязания иллюзионистов во внутренних двориках большого дома, а долгими вечерами в рощах начиналась немыслимая игра в прятки, когда невидимы были и те, кто спрятался, и те, кто искал, так что среди деревьев слышались лишь смех и чьи-то голоса, да мелькали порой, словно гоняясь друг за другом, неяркие волшебные огоньки. С наступлением осени ученики школы с новыми силами вернулись к работе, и каждый занялся чем-то для него новым. Так что первые несколько месяцев пролетели удивительно быстро, наполненные бурными эмоциями и всяческими чудесами. Зимой дело обстояло по-другому. Его вместе с семью другими мальчиками отправили на дальний конец острова, на самый крайний северный его мыс, где возвышалась одинокая башня. Там отшельником жил мастер Ономатет, которого звали еще очень странным именем, не имевшим значения ни на одном известном людям языке. Хурем Кар-Меррук. Вблизи от башни на много километров в округе не было ни единой мастерской или фермы. Мрачно высилась она над северными утесами. Мрачные серые тучи плыли и плыли над зимним морем, и конца не было спискам, рядам и кругам имен, которые должны были запомнить 8 учеников мастера Ономатета. Хурем Кар-Меррук восседал среди них на высоком стуле в самой верхней комнате башни и писал столбцы тех имен, которые необходимо было выучить до полуночи, когда волшебные чернила вновь исчезали, не оставляя на чистом листе пергамента ни следа. В комнате вечно царил полумрак. Было очень холодно и очень тихо. Слышался лишь скрип пера мастера, да тяжкие вздохи учеников, которые до полуночи торопились запомнить название каждого мыса, каждой деревушки, каждой бухточки, узкого пролива, фьорда, канала, гавани, мели, рифа и каждой скалы где-нибудь близ берегов Лоссоу или другого небольшого островка в Пельнийском море. Если кто-то из учеников жаловался, Учитель мог и ничего не сказать, а просто удлинить список на сегодня. Или же мог, например, заявить: «Тот, кто хочет повелевать морями, обязан знать подлинное имя каждой капельки воды в них».